История не ахти какая, правда? Подобно большинству ветхозаветных историй, она отличается гнетущим отсутствием свободной воли или даже иллюзии свободной воли. Все карты на руках у Бога. Он и берет все взятки. Единственная неопределенность состоит в том, как Господу вздумается разыграть этот кон. Начать ли с козырной двойки и двигаться вверх к тузу? Начать ли с туза и идти вниз до двойки или шлепать своими картами в разнобой? А поскольку, имея дело с шизоидными параноиками, вы ничего предсказать не можете, этот элемент действительно несколько оживляет повествование. Но что дает нам выдумка с тыквой? Она не очень-то убедительна в качестве логического аргумента. Всякому ясно, что между Касторовым бобом и городом 120 тысяч человек гигантская разница. Если, конечно, не в этом суть рассказа, и бог Восточного Средиземноморья не считает все свои творения чем-то вроде овощей. Если мы посмотрим на бога не как на главного героя и морализирующего громилу, а как на автора этой истории, нам придется поставить ему невысокую оценку и за сюжет, и за мотивировку, и за уровень напряженности повествования, и за проработку характеров, но в его шаблонном и довольно-таки отталкивающем моралите есть один блестящий мелодраматический ход, а именно выдумка с китом. Технически этот китовый мотив получил отнюдь не лучшее воплощение. Рыбина, очевидно, такая же пешка, как и Иона. Ее провиденциальное появление в тот самый момент, когда моряки швыряют Иону за борт, чересчур сильно отдает приемам Deus Ex Machina. И едва выполнив свою роль в повести, она оказывается бесцеремонно из нее выброшенной. Даже тыква и та выглядит лучше несчастного кита, являющегося не более чем плавучей темницей, где Иона в течение 3 дней замаливает свое неподчинение властям. И тем не менее, несмотря на все это, кит выдвигается на передний план. Мы забываем об аллегорическом смысле этой истории. Вавилон поглощает непокорный Израиль. Нас не слишком-то волнует, уцелела ли Ниневия и что случилось с вытащенным на волю узником. Но кита мы помним. Джотто изображает его заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечен Микеланджело, Корреджо, Рубенсом и Дали. В Гауде есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, принимающий обличье от мускулистого фавна до бородатого старца, может похвастаться столь солидной и богатой иконографией, что Ною остается только позавидовать ему. Что же так завораживает нас в приключении Ионы? Момент ли заглатывания? Это борьба страха с надеждой на спасение, когда мы воображаем себя чудом, избегнувшими смерти в волнах только ради того, чтобы быть съеденными живьем? Или 3 дня и 3 ночи в китовом чреве, этом символе темницы, душной могилы, куда попадаешь еще при жизни? Однажды, едучи ночным поездом из Лондона в Париж, я обнаружил, что нахожусь в запертом купе, запертого вагона, в запертом трюме, пересекающего пролив парома, ниже уровня воды. В тот раз я об Ионе не думал, но моя тогдашняя паника, возможно, была сродни охватившей его. А не замешан ли тут более азбучный страх? Не ужасает ли нас образом пульсирующей ворвани перспектива вновь вернуться в материнское лоно? Или нас больше всего впечатляет 3-й эпизод этой истории? Освобождение. Свидетельство того, что после искупительной отсидки нас ждет заслуженное спасение. Всех нас, подобно Ионе, треплют житейские шторма. Всем выпадает на долю мнимая смерть и нечто смахивающее на похороны. Но затем приходит ослепительное возрождение. Двери парома распахиваются, и мы возвращаемся к свету и Божьей любви. Так вот, почему этот миф дрейфует в нашей памяти? Возможно, а может и нет, Когда появился фильм «Челюсти», было много попыток объяснить его воздействие на зрителей. Лежит ли в его основе какая-то первичная метафора, какое-то архетипическое видение, никого не оставляющее равнодушным? Или фигурирующие в нем несовместимые стихии земли и воды разбудили в нас давний интерес к амфибиям? Или он имеет какое-то отношение к тому факту, что миллионы лет назад наши снабженные жабрами предки выползли из болота, и с тех самых пор нас до безумия пугает перспектива вернуться туда? Поразмыслив о фильме и его возможных интерпретациях, английский романист Кингсли Эмис пришел к такому выводу. Это о том, как охрененно страшно быть съеденным охеренной акулой. В глубине своей это та же власть, какую все еще имеет над нами легенда об Ионе и Ките. Страх, что тебя сожрет гигантское существо. Страх, что тебя проглотят с бульканьем, с чавканьем, с хлюпаньем. Что ты канешь вниз в потоке соленой воды и со стайкой анчоусов на закуску. Боязнь оказаться ошеломленным, ослепленным, задушенным, утопленным, попасть в мешок из ворвани. Боязнь лишиться способности чувствовать, отчего, как известно, люди сходят с ума. Боязнь умереть. Мы реагируем на все эти ужасы так же бурно, как и любое другое трепещущее перед смертью поколение. И повелось это с той давней поры, когда какой-то жестокий моряк, желая попугать новичка Юнгу, придумал сказку об Ионе. Конечно, все мы согласны с тем, что в действительности ничего подобного произойти не могло. Мы люди бывалые и умеем отличать мифы от реальности. Да, кит мог проглотить человека, это мы допускаем. Но, очутившись внутри, он бы не выжил. Перво-наперво он утонул бы. А если б не утонул, то задохнулся, а, скорее всего, умер бы от разрыва сердца, едва осознав, что угодил в гигантскую пасть. Нет, в чреве кита человеку уцелеть невозможно. Мы-то умеем отличать мифы от реальности. Мы люди бывалые. 25 августа 1891 года вблизи Фолклендских островов 35-летний матрос со звезды Востока Джеймс Бартли был проглочен спермацетовым китом. Я помню все очень хорошо с того мига, как выпал из лодки и почувствовал, что ударился ногами во что-то мягкое. Я посмотрел вверх и увидел опускающийся на меня крупноребристый купол, светло-розовый с белым. А в следующий момент почувствовал, что меня тянет вниз, ногами вперед. И понял, что меня глотает кит. Меня затягивало все глубже и глубже. Со всех сторон меня окружали и сжимали живые стены. Но они не причиняли мне боли и легко подавались при малейшем моем движении, как будто сделанные из каучука. Я вдруг обнаружил, что нахожусь в мешке намного больше моего тела, но совершенно темным. Я пошарил вокруг и наткнулся на нескольких рыб. Среди них, кажется, были и живые, потому что они трепыхались у меня в руках и ускользали обратно под ноги. Скоро у меня страшно заболела голова. Дышать становилось все труднее и трудней. В то же время я сильно страдал от жары, которая прямо-таки палила меня и быстро росла. Мои глаза превратились в горящие угли, и я ни секунды не сомневался, что обречен погибнуть в брюхе кита. Я едва терпел эти муки, и в то же время меня угнетала мертвая тишина моей жуткой тюрьмы. Я пытался встать, пошевелить руками и ногами, крикнуть. Я не мог даже шелохнуться, но голова моя была удивительно ясной. И с полным сознанием своей ужасной судьбы я, наконец, лишился чувств.